Я действительно начинал в конной артиллерии и везде официально числюсь артиллеристом. Ладно, чего мне топить тебя? Свое и так отсидишь. Пойду лучше к нарядчику ликвидировать безработицу. «А вот и ты», — сказал Гончаров. «Ну и заячью морду устроил кое-кому ясновельможный пан. Значит, ты ему не потрафил. Вообще он любит работать со своими. Это не ново. Кстати, тебя Леша вчера перед уходом проиграл». «Как это проиграл?» — удивился я. «Хотя не раз слыхал и сам видел, как играют в карты на людей, иногда до убийства. Очень просто. Леша вышел на волю прошлой осенью, а еще в лагере он сильно проигрался Кинскому. Зашел тот к Лешке, то-се. У тебя не русский, мол, работает. Лешка ему хорошо работает. Как его выгонишь? Моего помощника начальник ставит, а нарядчик не имеет права. Так тот ему: давай сыграем. Если проиграешь, пойди к Федотову и скажи, чтобы сняли этого фрица. Ну, короче, твой Лёшка тебя проиграл. Куда теперь? Не знаю. Надеюсь, не к Лебедеву. Нет, конечно. Думаю, к Хаджи. У него новая бригада. Федотов не разделял неприязни Зельдина к Кавказу, которого я знал еще с этапа. Мы вместе ехали из Томска. Он доверил Хаджи новую технику и отдельный полигон. 3 дня мы монтировали большущий промывочный прибор, настоящий, с железным вращающимся скруббером, перфорированным барабаном со штырями внутри для измельчения грунта, транспортерной лентой и длинной колодкой. Мы строили высокие, как журавлиные ноги, подпоры под прибор, ставили транспортер и копали глубокий бункер. Грунт в него должен был теперь толкать бульдозер. Но обычно бульдозеры или ломались, или уходили куда-нибудь. И опять все делали зыкашки со своей тачкой. Полигон был на отколе. И только вернувшись на 3-й день в лагерь, мы узнали настоящую сенсацию.